Когда Люпус сблизился с куском улья на расстояние сотни километров, Алекс получил полный отчет от Искина ремонтного комплекса. Просматривая список повреждений, капитан согласился, что кораблю нанесен серьезный ущерб. Однако до жилых помещений, прыжкового двигателя и реакторов жуки не добрались. Все-таки хагданские конструкторы предполагали, что линейный крейсер будет получать весомые плюхи от больших кораблей и предусмотрели защиту жизненно важных систем. Оставив дроидов восстанавливать целостность корпуса, он продолжил изучать кусок улья. Приблизив изображение с внешних камер, капитан разглядел группу тварей, похожих на пауков. Они копошились в развороченных орудийных ячейках на оплавленной поверхности. Хотя капитан не думал, что уродцы оживят оплавленные останки, он отдал команду причесать подозрительные места пульсарами. Осколок неторопливо вращался, и Алекс видел место разгрома. Внутренности сооружения пронизывали туннели разного диаметра, а также неровной формы полости. Судя по всему, жуки успели поставить временные силовые экраны, и сейчас ударными темпами заделывали пробоины. Капитан наблюдал, как пузатый паучок лопнул, залив развороченный проход, мгновенно затвердевший в вакууме пеной. Алекс отправил мыслеобраз Сири, поинтересовавшись состоянием хранителя традиций. Девушка находилась в медицинском отсеке. Оша сообщила, что псион потратил много сил, поэтому на его помощь в разборках с насекомыми рассчитывать не стоит. Капитан кивнул Илье, и Люпус начал движение вокруг куска улья, сметая все подозрительное с поверхности и ломая то, что успели нагородить ремонтники жуков. «Входящее сообщение с корабля Шатномис», — доложила голограмма Немель. «Ну, наконец-то, благодарности. Медали и много кредитов», — обрадовался инженер, открывая канал. Адмирал недовольно морщился, однако Алекс не дал ему даже открыть рот, сразу заявив о своих правах на обломок. «По этой цели никто больше не стрелял. Следовательно, останки принадлежат мне». «Само собой», — усмехнулся Нитчер. «Я знаком с порядком распределения трофеев, принятым среди наемников. С остальными останками все не так однозначно, но ваш вклад будет учтен. После анализа записей проведенного боя получите все причитающееся. Процесс это не быстрый, но все причитающееся будет выплачено в течение 20 суток». «И почему так долго?» — удивился капитан. «Подведением итогов будет заниматься комиссия. В боевых действиях принимали участие два соединения», — пояснил военный. «И это что касается выплаты за участие и стоимости реализованных трофеев». «В договоре есть пункт о полном возмещении потерь», — заявил капитан. «Ваш корабль способен совершить переход?» «Да, но мы потеряли практически все вооружение. Тогда рекомендую дождаться прибытия соединения адмирала Услига. После этого поврежденные корабли Сервестера Цурчана отправятся в систему Йола. Можете присоединиться к ним». «Хорошая идея. Так и сделаем», — согласился Алекс. «Ремонт будет проведен на станции Ордена Воссоединения в системе Йола», — кивнул Нитчер. «Сервестер Цурчан отметил ваш вклад в победу и предложил взять на себя все расходы по восстановлению корабля и авиагруппы. Это выйдет быстрее, чем ремонт на военных базах Содружества. Верфи сейчас забиты кораблями из системы Шамуна. Там нам серьезно досталось». Алекс получил инфопакет. Один из документов содержал данные о большой ремонтной платформе, а также имя. Видимо, этот деятель отвечал за проведение работ. К договору прилагался перечень из потерянного внешнего оборудования. Так в контракте обозначалась авиагруппа и потраченные боеприпасы. 8 средних истребителей «Каллард», 1 корвет «Арсил», 3 многофункциональных корабля «Илна» и 2 перехватчика «Фальми». Кроме того, там точно было подсчитано количество выпущенных боеголовок и даже указана их марка. Сенсорные системы флагмана позволяют непрерывно отслеживать и классифицировать до 10 000 объектов в системе», — пояснил адмирал свою осведомленность. «Одна из боеголовок несла работающий идентификатор. Я не знаю, где вы взяли это старье, но стоимость выпущенных снарядов будет выплачена в полном объеме». Алекс отвлекся на яркую вспышку, которая оставила глубокий кратер на оплавленной поверхности обломка. Кромсающие все подозрительные пульсары уничтожили что-то нестабильное и взрывоопасное. «Все ясно. Устраивает», — кивнул капитан. «Я смотрю, у вас там приличное количество сильно поврежденных кораблей. Может быть, есть возможность получить кое-что в счет будущей выплаты?» «Я что, похож на Аширца?» — нервно засмеялся невейский адмирал. «Только по официальным каналам. Уже отправил отчет, рекомендовав повышение ранга в связи с особыми заслугами. Решение будет принято на малом Альтинге системы ФАУК. Еще вопросы?» «Нет, все понятно», — кивнул глава корпорации. «Федерация Нивэй благодарит за сотрудничество. Алекс с планеты Грязь, гражданин 5-го ранга». Официально попрощался адмирал и разорвал связь. Алекс лично выжег несколько мест, которые показались подозрительными. Из пробитой емкости, похожей на кожистый мешок, выплеснулась струя синеватого пламени. Насекомые быстро поумнели и прекратили все работы, попрятавшись внутри. У капитана появилось стойкое желание всадить в потроха развалившегося сооружения боеголовку и испарить обломок вместе со всеми прячущимися там тварями. Однако он сдержался. Все-таки идея заполучить живого командующего Роя действительно стоила того, чтобы рискнуть.